Глава 15. Проверка. Да, именно так, моего убийцу. Теперь очевидно, что уничтожить хотели вовсе не Азриэля, а Настейшу. План Морта оказался прост. Главной его составляющей была магия, о которой я постоянно забывала. Жительнице 21 века трудно привыкнуть, что проблемы решаются взмахом руки и абракадабра из магических слов. «Я знаю отличный ритуал», — сказал Морт. «С его помощью можно увидеть того, кто последним держал тот или иной предмет в руке. Ты кинжала не касалась, а мои руки не в счет, так как я буду проводить ритуал. Может получиться». «Что ж ты прошлый кинжал не использовал?» — спросила я. «Тот, что достал из груди Анастейши». «Кто ж знал, что надо искать убийцу?» — развел руками Морт. «Я его бросил там, где вытащил. И вообще, в тот момент было не до того, обстановка была нервная, а сейчас может сработать». Я воодушевилась. «Похоже, убийца у нас в руках». «Здесь ты будешь в полном порядке, Анна», — спародировала я Азриэля. «Можешь ни о чем не волноваться. Ага, как же. Не такая уж безопасная это его безопасность. Как знала, что смертью Анастейши ничего не закончится. Кто-то всерьез намерен ее прикончить, то есть теперь меня. Так что вопроса, проводить ритуал или нет, не стояло. Конечно, да». Я воодушевилась. «Скоро мы вычислим убийцу, и я предъявлю его Азриэлю. Может, тогда он поймет, что я смогу за себя постоять и позволит мне самостоятельно выходить в город? И вообще, участие в магическом ритуале — это же интересно. Будет что вспомнить по возвращению домой. А вот внукам рассказывать не буду, а то решат, что у бабули Альцгеймера издадут в дом престарелых». «Для начала необходимо рассчитать точное время рассвета», — заявил Морт. Мы все, не сговариваясь, посмотрели в окно. Но небо, затянутое тучами, не дало никакой информации о времени суток. «Если непогода продержится до завтра, чисто визуально восход не определить». «Рассвет, рассвет», — бормотал Морт. «Наставник учил меня высчитывать восход солнца. Надо только вспомнить точную формулу. Когда же он будет?» «Рассвет через 9:33», — произнесла я, не задумываясь, и сама опешила. «Откуда я это знаю?» «Любопытно», — протянул Сив. «Хм, а ведь она, Стейша, кажется, обладала магией», — задумчиво пробормотал Морт. «Магия?» — взволновалась я. «И ты только сейчас об этом говоришь?» «Но ведь ты не Анастейша», — строго говоря, оправдался Морт. «Откуда мне было знать, что ее дар передастся тебе?» «А он точно передался?» — в разговор вмешался Сив. «Изменение погоды, несвойственное для Алории, знание точного времени рассвета и заката», — перечислил он, — «все это звенья одной цепи». «Что за дар такой был у Анастейши?» — спросила я. «Она могла управлять погодой», — ответил Сив. «Совсем немного, в ней было мало магии, но если тебе передалась связь со мной, то мог передаться и дар, причем он, судя по всему, усилился». «И кто я теперь? Синоптик?» — скептически уточнила я. Такой вид магии меня, если честно, не вдохновил. Почему управление погодой, а не левитация, например, или телекинез? Да что угодно лучше. «Ты это, пореже используй незнакомые словечки», — поправил Морт. «За такое казнить могут. Подумают, что ты ведьма и насылаешь порчу». Я сделала вид, будто закрываю рот на замок и выбрасываю ключ. «Все, с этой минуты пристально слежу за собой. Говорят, язык до Киева доведет, а меня, может, до инквизиторского костра. Не хотелось бы». «Я знаю один легкий и быстрый способ проверить, есть ли в человеке магия», — сказал между тем Морт. «Дай мне руку». Не ожидая подвоха, я сделала, как он просил, и уже в следующую секунду воскликнула. «Ай, ты чего?» Откуда ни возьмись, в руке парня появилась длинная костяная игла. Ею он уколол мой указательный палец до крови. «Надеюсь, она продезинфицирована, и я не умру от столбняка», — проворчала я. Морт притворился, что снова меня не понял. Очень удобно списывать нежелание отвечать на незнакомые слова. Парень облизнул иглу, почмокал, распробовав мою кровь, и вынес вердикт. «Соленая!» Я тоже лизнула свой палец. Действительно, в моей крови был чересчур соленый привкус. Я как будто соленую воблу лизнула, аж скривилась. «Может, у меня повышенное содержание натрия в крови? Чем это грозит?» «В тебе есть магия», — заявил Морт. «У всех магов кровь на вкус соленая». Оригинальный способ тестирования на магию, ничего не скажешь. Похоже, у местных магов проблемы с почками, им бы провериться на камне. «Ты случайно погодой в своем мире не управляла?» — уточнил Сив. «Скажешь тоже», — хмыкнула я. «Разве что...» «Что?» — хором спросили Морт и Сив. Порой замечала, когда у меня хорошее настроение, светит солнце, а когда мне грустно, идет дождь. Это же просто совпадение. Сомневаюсь, произнес Сив. Это первый признак погодного мага, поддакнул Морт. С твоей магией надо обязательно разобраться. Пускать ее на самотек нельзя. Скоро патриархи заинтересуются проблемами с погодой. Словно в подтверждение его слов за окном сверкнула молния, а следом стены задрожали от раскатистого грома, очень похожего на рык дракона. Так сразу и не отличить. «Я научу тебя управлять магией», — успокоил Морт. «Но после того, как проведу ритуал, его нельзя откладывать». «Один посредственный маг будет учить другого, и еще более посредственного», — проворчала я. Морт снова сделал вид, что не расслышал.